Только сосны качаются во мгле скрип-скрип. Вдруг слышу чьи-то шаги за спиной. Ох, думаю, мать честная, но не оборачиваюсь. В странстве пилигрима говорится, если человек оглядывается, у него недостает веры. Так мы шагали в молчании, пока со мной не поравнялся мужик в кепке и в балоньей куртке, чистый мытищинский тип, склонный к тучности и меланхолии. А мне Рита давно еще говорила, когда я кого-нибудь опасаюсь ночью в подворотне, я самым решительным образом направляюсь к этому человеку и спрашиваю, как пройти в булочную, или который час. Может, он не ответит, но мы с ним заглянули друг другу в глаза и чуть ли не преломили хлеб. Поэтому даже негодяи и подлецы все ко мне очень всегда расположены. Так что я тронула его за рукав и спросила, как пройти к Рязьминскому водохранилищу. Он даже вздрогнул от неожиданности. Я тоже, говорит, иду в эту сторону. Заборы, заборы, гаражи, брошенные склады, дикие безлюдные места, а дальше черные муромские леса и никакой электрификации. Вот он шагает чуть поодаль и с подозрением на меня поглядывает. В конце концов не выдержал и спрашивает. «Вы что ж, гулять идете?» «Да, говорю, гулять. Так поздно? Вас там кто-то ждет?» «Ждет. Кто, если не секрет?» «Муж», отвечаю, как ни в чем не бывало. Он еще некоторое время хранил задумчивое молчание. Потом опять не вытерпел. «А где же он?» «Муж мой», — говорю. «Да вон он», — и показываю с холма на открывшуюся взору черную водную гладь, где меж трех континентов мироздания, один на целом свете, раздвигая полночь, выплывал из своего логова Кеша с ясным месяцем, облаченный небесами, подпоясанный зарями, звездами застегнутый. Замолкли шорохи ночные, воздух едва шевелился. Луна светила так ярко, что с холма, где мы остановились с моим попутчиком, можно было разглядеть чайки на перо и водолазный шлем, прошлогодние ягоды рябины и камешки на белом песке. Да, черт возьми, это были чудесные минуты. Я не поняла, какое впечатление произвело Кешино представление на прохожего в балоньей куртке. С виду ничего особенного. Закурил Беломорину, постоял, потоптался и отправился домой по дорожке. За холмом в 12-квартирном доме, в однокомнатной квартире, жила его семья, жена и двое детей. Он пришел, ни слова не говоря, поужинал, отказался смотреть телевизор. Жена спросила, что с тобой, ты не заболел? Он ответил, я уволился с работы. Достал свои старые тетради, в которых когда-то писал стихи, читал их всю ночь, что-то чиркал, вырывал листы, сортировал. Под утро вдруг написал несколько строк. На следующий день опять сочинял, зачеркивал. Потом все порвал, выбросил, вернулся к себе на работу, на бензоколонку. Там строго спросили, где был 3 дня. «Болел», — ответил, — «а сейчас выздоровел». С тех пор каждый вечер он возвращался домой по той же тропке. Все надеялся увидеть луну, плывущую в лодке. Так в жизни этого человека случилось чудо. Получив гонорар, Кеша, по совету смышленого Андреича, купил бензогенератор. Но прежде чем слава коснулась его чела и увенчала неувидаемыми лаврами, поспешим, как сказал бы незабываемый Генри, перейти к великим страницам Кешиной биографии и к тому необыкновенному событию, которому суждено было вознести эту беспримерную судьбу на головокружительную высоту. В самом прямом смысле этого слова. Однажды загадочный господин во всем черном, который ежевечерний за бутылкой саке любовался лунным аттракционом, встретил Кешу на пристани, когда тот с Андреичем сушили весла, оглядев обоих с головы до ног. При этом он жевал длинную сигару и щурил задумчиво глаза. «Ну, друзья», — обратился незнакомец к этим соколам шоу-бизнеса, «вы тут младенцы в темном лесу. Нет у вас ни пистуна, ни продюсера. Будьте благоразумны и не отказывайтесь. Отныне ваша должность будет простой синекурой. Завтра мы уезжаем в Москву». И хотя ни Кешу, ни астронома Потеряева никто бы не упрекнул в излишнем корыстолюбии, их новый знакомый посулил им столь сказочный гонорар в размере $800 за одну акцию, что газик со своим хрустальным звоном сразу померк и незаметно отодвинулся на второй план. Возбужденный бокалом мартини, аплодисментами, ярким освещением, опьяненный фурором, который произвел таки лайтбокс, Кеша заявил, что у него есть дела и поважней, нежели всю жизнь плавать по реке Вечного Исцеления в тихой заводе от Ивы к камышам и обратно. Человек в классическом черном костюме, любитель саке и сигар, был преуспевающим дантистом. Звали его Арсений. «Вот что я вам могу сказать, как мужчина, которому перевалило за 40», — неторопливо говорил он, увозя Кешу с Луной и Андреичем в золотом «Мерседесе». «Я целиком и полностью обеспечен. У меня пятикомнатная квартира, имение в Пахре. Я уже не говорю о роскошном саде, о бане, автомобиле, на который все смотрят и любуются. Но счастлив ли я от этого? Нет. Мою душу снедает печаль. Кино? Я перебираю DVD и чувствую, что не хочу это смотреть. Книги? Я прихожу в книжный магазин и вообще не знаю, что читать. Писателей стало больше, а читать расхотелось. У пациентов слишком низкий IQ, чтобы заботиться о своем здоровье». Арсений вздохнул и развел руки в стороны. Такие мягкие белые руки, какие бывают только у карманников, музыкантов и стоматологов. «Главное в этой жизни, дружище, — поспешил его ободрить Андреич, — не выпускать руля из рук. Остальное приложится. А то знаете, как бывает, мечешься безо всякой на то причины, места себе не находишь, глядь, а ты уже в кювете. И такая у тебя уйма проблем, что о прошлых томлениях можно только мечтать. Ибо что такое счастье?»